Глава 10. Вероника. Я проснулась от тишины. Странной, слишком полной. Такой, как бывает в музее, где все застывшее, живое, но недосягаемое. Открыла глаза и сразу же поняла, я одна. Он ушел. На простыне, где еще несколько часов назад было его тело, осталась только вмятина. Легкий запах кофе, кожи и чего-то неуловимо родного еще витало в воздухе, но его не было. Я приподнялась на локтях, сердце застучало сбивчиво и неровно, не от волнения, от страха. Сначала пыталась найти логичное объяснение, может, вышел в душ, может, на звонок ответить, может, просто не хотел будить, но ком в горле не рассасывался, наоборот, рос. Я накинула на себя его рубашку. Она обволакивала, как теплое воспоминание. До боли хотелось снова заснуть и вернуться туда, в эту ночь, где его губы были у моего виска, где он дышал в унисон со мной, где я впервые испытала удовольствие от близости с мужчиной, где я была нужна, любима, хотя бы на одну короткую вечность». Я вышла в коридор. Холодный пол под босыми ногами будто интуитивно подтверждал мою догадку. Он не просто ушел. Он почему-то уехал. На кухне было уютно и тепло, что так сильно диссонировало с моим внутренним смятением, что аж в дрожь бросило. Тихо потрескивал чайник, пахло хлебом и мятой. Маша стояла у плиты в длинной хлопковой рубашке с небрежно заколотыми волосами. В одном ухе маленький наушник, она что-то слушала, но, заметив меня, тут же вытащила его, обернулась и улыбнулась. «Доброе утро, Вероника! Не разбудила я тебя?» Я едва слышно покачала головой. Горло сжалось. «А Артур? Он где?» Маша чуть замялась. «Недолго, но я заметила». Она выключила плиту, вытерла руки о полотенце. «Он уехал еще ночью. Был звонок от Амира. Он мне написал, что задержится в столице, и чтобы я не волновалась. Что-то срочное». «Ничего не оставил? Записки? Сообщения?» Маша покачала головой. «Если что-то нужно передать, я могу написать Амиру?» Отрицательно покачала головой. «Мы договорились, что в эти дни сама я телефоном не пользуюсь, чтобы Астахов не вычислил. Связи у нас не было. Если бы он хотел, чтобы она была, или если бы хотел что-то объяснить после того, что было, мог бы, наверное». Уехал. Ночью. Без слова. Что, если он пожалел? Что, если я была не такой, как он хотел, не дотянула, не понравилась? Или просто не нужно сейчас себя накручивать? Подумала про Астахова, и по телу побежала дрожь. Какая же я эгоистка! Вдруг он в опасности? Вдруг это связано с моим мужем? Да наверняка! Потому он так быстро и уехал. Еще страшнее стало, еще больнее и сумбурнее на душе. Не прощу себе теперь, если с ним что-то случится. Я села за стол, пальцы сжались, ладони вспотели. «Ник», — обратилась тихо ко мне Маша. Я ни в коем случае не хотела подглядывать, но случайно увидела ночью, когда ходила детей в комнату проведать, что он выходил из твоей спальни. «У вас было?» «Наверное, это было ошибкой», — прошептала я. «Он просто пожалел меня. Спал со мной, чтобы я не чувствовала себя одинокой, а теперь жалеет сам». Маша присела рядом, обняла. Тепло ее рук было таким настоящим, таким нужным. «Ты глупенькая», — сказала она мягко. «Он не из тех, кто делает что-то из жалости. Артур слишком честный и слишком одинокий. Если бы не чувствовал, не подошел бы к тебе, даже бы не посмотрел. Он очень долго никого не подпускал». Я молчала, прижимаясь лбом к ее плечу. Мне было стыдно за свои мысли, но и невыносимо больно. «После смерти жены?» – спросила я, еле выговаривая. Маша вздохнула. «Да, Лейла была его любовью, настоящей. Она не должна была умереть. Ушла в расцвете лет автокатастрофа. Трагедия, к которой никто из нас не был готов, а он тем более. Я закрыла глаза. Слезы сами покатились. Почему-то мне казалось, что теперь я понимаю его тишину, его глаза, его строгость и его доброту. Все в нем от боли. Нет, в его сердце и правда нет места для меня и моих проблем. Оно навсегда закрыто ею. Он не рассказывал. И не расскажет. Он не любит жаловаться. Но поверь, ты первая, кого он впустил за все это время. Ты стала для него светом. И я сейчас не пытаюсь тебя утешить. Не ревнуй к прошлому. Поверь мне, в этой схватке все равно проиграешь. Живи настоящим. А в нем он реально влюблен в тебя и готов ради тебя на отчаянные шаги. Никогда бы Амир так не впрягался, если бы это не было важно Артуру, Ника. Может, он сам этого пока не понял или боится принимать. А вот мы, его близкие, понимаем. Я не выдержала, всхлипнула таки. «А если он больше не вернется?» Маша посмотрела на меня с такой серьезностью, что я замерла. «Вернется. Он всегда возвращается туда, где по-настоящему. Просто дай ему время. Он сам себе все усложняет. Вечно в броне, в самобичевании, в этом своем циничном героизме. Но ты его слабое место. И это хорошо. Он снова живой благодаря тебе. У каждого бесстрашного Ахиллеса должна быть его пята». Я хотела верить ей, очень, но внутри все дрожало. Я снова чувствовала себя ничтожной, маленькой, лишней. Может, это и правда была просто ночь, а все остальное – моя наивность? В конце концов, он мужчина, а они прежде всего самцы. Кому, как мне, не знать о мужской природе после жизни со своим муженьком?